Шейла молча гладила его по голове. «Знаешь, — сказал он, — в известном смысле предки всегда богаче потомков, богаче мечтой. Предки мечтают о том, что для потомков рутина. Ах, Шейла! Какая это была мечта — достигнуть звезд! Мы все отдавали за эту мечту, а вы летаете к звездам, как мы летали к маме на летние каникулы. Бедные вы, бедные!» «Всякому времени своя мечта, — сказала Шейла. — Ваша мечта унесла человека к звездам, а наша мечта вернет его на землю. Но это будет уже совсем другой человек». «Не понимаю, — сказал Женя. — Мы и сами этого еще как следует не понимаем, ведь это мечта. Человек всемогущий, хозяин каждого атома во Вселенной. У природы слишком много законов. Мы их открываем и используем, и все они нам мешают. Закон природы нельзя приступить, ему можно только следовать, и это очень скучно, если подумать. А вот человек всемогущий будет просто отменять законы, которые ему не угодны, возьмет и отменит. Женя сказал: «В старое время таких людей называли волшебниками, и обитали они по преимуществу в сказках». «Человек всемогущий будет обитать во Вселенной, как мы с тобой в этой комнате». «Нет, — сказал Женя, — этого я не понимаю. Это как-то выше меня. Я, наверное, мыслю очень прозаически. Мне даже сказали вчера, что со мной скучно разговаривать, и я не обиделся. Я действительно еще не все понимаю». «Это кто сказал, что ты скучный? — сердито спросила Шейла. — Да там, неважно. Я действительно был не в форме, очень спешил домой». Шейла взяла его за уши и посмотрела в глаза. «Тот, кто тебе это сказал, — проговорила она, — неблагодарный осел. Ты должен был посмотреть на него сверху вниз и ответить: я проложил тебе дорогу к звездам, а мой отец проложил тебе дорогу ко всему, что ты сейчас имеешь». Женя усмехнулся. «Ну, это забывается. Неблагодарность потомков — обыкновенная вещь. Мой прадед, например, погиб под Ленинградом, а я даже не помню, как его звали». «И очень плохо, — сказала Шейла. — Шейлочка, Шейлочка, — легкомысленно сказал Женя, — потому потомки и забывчивы, что предки не обидчивы. Вот я, например, первый человек, который родился на Марсе. А кто об этом знает?